Глава 25. Голоса. Полудроу, добежав до братьев-коротышек, начинает с ними о чем-то спорить. Я же не могу понять, что мне делать с позвоночным столбом. С одной стороны, это обломок от чужого оружия, хоть и со свойствами, но мусор. С другой, жалко выкидывать. Прикольный хлыст такой. Извивается немного, пока держу за рукоять. Так, извивается? Позвоночный столб замирает. Принимаюсь обдумывать его движение, и тот начинает чуть колебаться. Ко мне приходит осознание. Это же отклик хлыста на мои мысленные воздействия. «Сань, ты идешь?» — доносится голос Буги. «Ого!» Так увлекся позвоночным столбом, что упустил момент, когда все уже поднялись к выходу из локации. И лишь я тут завис. Пока следую до расположения моих товарищей, играю с хлыстом. Кеша с плеча и Ктулху из-за шеи с вниманием наблюдают за моими попытками манипулирования позвоночным столбом. Тот со временем все лучше и лучше откликается на мои мысленные воздействия. Он еще растягиваться или сильнее сжиматься может, укорачиваясь почти до метра с копейками. В таком положении костяная приблуда могла бы и на двуручную дубину смахивать, если бы была статична и не сгибалась. А так, что это за дубина, что гнется, как шланг или колбасное изделие? Убийственная двуручная сосиска эпического ранга, епт! «Ты эту фигню с собой возьмешь?» — интересуется Буги. «А почему бы нет?» — пожимаю плечами. «Я скиталец, в моих руках и одуванчик оружия, а в системной справке к этой хреновине и без этого прописано, что может наносить урон, так что взять ее сама система велела. А у вас тут что за споры были?» Отвечает мне Леха. «Братья хотели приколоться над Зака. Сначала обрадовать новостью, что в тайнике найдено отличное оружие, а потом обломать, мол, ему оно не подходит по классу». «Что-то он не выглядит расстроенным. Скорее, наоборот». Киваю в сторону довольного и рассматривающего лук из темного материала с подсвеченными рунами парня. Оказалось, что оружие Зака подходит. На возмущение хоббитов на тему «Ты ж рога с короткими клинками!» Полудро объяснил, что его специализация имеет несколько веток развития. Среди них есть и луки. Закка, как ранее и хоббиты, копил очки навыков на определенную уберплюшку, связанную с короткими клинками. Потому к этому моменту у него остается немалый запас. И теперь, когда ему попался такой классный лук, он с легкостью меняет на него основное оружие и вкладывает очки навыков в соответствующее оружие. На вопрос, что же в этом луке такого хорошего, Закка сам с удовольствием и хвастовством начинает мне рассказывать. Лук наделяет накладываемые и выпущенные из него стрелы бестелесностью, вернее, они становятся призрачными, игнорируют броню противника, если тот не имеет защиту от подобного типа воздействия. Также призрачные стрелы имеют 50% шанс пройти сквозь тело цели и поразить следующую. Именно это свойство приводит в возмущение хоббитов. Им-то до подобного навыка еще нужно уровень добить. А лучащийся довольством полудроу может пользовать это свойство уже сейчас. По мере рассказа, сидящий на моем плече Кеша презрительно косится на Закка, ворчит про презренных артиллеристов и постоянно картинно сплевывает. Выбираемся из данжа с особой осторожностью, стараемся не производить шума. «Вибрация есть», — докладывает Закка, первым прошедший сиреневую завесу. «Но слабая, где-то очень далеко внизу. Мы оказались в тройной развилке, а вибрацию полудроу почувствовал из прохода, что круто уходит в глубину каменной толщи. Через полчаса выходим к сети довольно крупных полостей и проходов их соединяющих. Больше не приходится продираться через узкие щели меж камней. Можно свободно идти. Но под ноги тоже не стоит забывать поглядывать. Растительности здесь побольше, чем в тоннелях, что попадались до данжа. Светящегося мха и грибов тоже в достатке, потому путешествие проходит в относительном комфорте. Мы в какой-то момент напрягаемся, встретив на своем пути одиночного скружа, но быстро убиваем тварюгу, и та не успевает подать собратьям каких-либо сигналов, и нас не преследует толпа подобных существ. Еще от нескольких встреченных нами одиночных скружей не возникает проблем. Даже как-то расслабляемся. Кеша так вообще начинает негромко напевать. Мелодично так. «Артиллеристы, кривые мазохисты! Их трусливые мозги сожрет дракон!» «Вот гад!» — не выдерживает Пиздум. «На следующем уровне возьму разрывной снаряд, собственноручно раскрою твой поганый клюв и засуну этот снаряд тебе поглубже. Полыхающим драконом сразу подлетишь повыше». На эту угрозу Кеша не реагирует, продолжая тихо, но так, чтобы спутники все же слышали, напевать свою песенку. Почти безмятежное и беспроблемное путешествие длится до того момента, пока впереди не слышатся нам чужие голоса. Мы тут же замолкаем, пытаясь вслушаться в сторонние звуки. Каменные стены доносят до нас обрывки непонятных слов или звуков на них похожих. «Артиллеристы!» С подозрением и зло прищурившись, осведомляется Кеша. «Хорошо, хоть не громко». «Заткнись!» — шепчу ему. «Отдам хоббитам вместо снаряда». Химероид затыкается, но продолжает подозрительно вглядываться за поворот впереди. И, чуть склонив голову, медленно продвигается в сторону голосов, перебирая крабьими лапками. Мы тоже не спеша приближаемся к повороту тоннеля. Точно, голоса. Только слов не разобрать. Говор гортанный и глухой. Чем-то знакомый. Вспомнил. Такие звуки производили чувды. Правда, при мне они не общались. Но вот крики боли я помню. По мере приближения голоса усиливаются, и, наконец, гортанные и глухие звуки складываются в хоть и с трудом, но понятные слова. А я уж думал, чувды разговаривают на своем языке, а не системном, как делают сейчас все остальные расы на нашей планете. Речь незнакомцев размеренная, с длинными паузами. «Ты потерял стадо». Через несколько секунд молчания голос продолжает. «Тебе искать!» Ответ тоже приходится какое-то время ждать. «Собака найдет!» Также через продолжительный промежуток звучит первый голос. «Собаки давно нет!» «Собака ищет!» «Ищи сам! Хватит жрать грибы! Старейшины запрещают есть эти! Они для шаманов!» «Вкусные! Сейчас всыплю!» Наконец, у нас получается увидеть незнакомцев. Двое. Один стоит, нависнув над вторым. Второй сидит на коленях и разгребает руками густой мох, что-то выискивая в нем. Мои предположения оказываются верны. «Это чувды», — очень тихо сообщаю остальным. Сталкивался с ними. Ловкие, передвигаются тихо. Могут подкрадываться. Вспоминаю первую встречу с чувдом, очень неожиданную. Противник в тот раз оказался передо мной внезапно. Не было никого в пещере. И бац, чувд уже напротив. Моргнуть не успеваю, как мне в глаз втыкается его оружие и убивает. Бррр. «Очень опасное», — продолжаю я. «Что за стадо и собака, которых эта парочка обсуждает, непонятно. Кроме скружей в пещерах ниже и самих чувдов, я тут никого не встречал. Даже когда пробирался через здешние места в прошлый раз, сваливая из долины Студеного пика. В этот момент появляется третий чувд, словно из тени вышел. Он строго спрашивает парочку. «Где стадо?» Стоящий на ногах чувд отвечает. «Чок, потерял стадо. Жрать запретные грибы!» Любитель грибов по имени Чок и его напарник Шун 16 уровня. Над третьим противником красуется имя Сор и 17 уровень. И пока чувды разговаривают, мы тоже пытаемся определиться с нашими дальнейшими телодвижениями. «Как действуем?» — интересуется Закка, поглаживая свое новое приобретение. «Видимо, не терпится применить лук в бою. Понятно, что мимо этой троицы не пройти. Бой так и так будет. Чувды не разговаривают с чужаками, а сразу без слов нападают. И чтобы минимизировать риски, нам нужно напасть внезапно, всем разом». «Идем тихо. Подкрадываемся», — перечисляю задачу товарищам. Добавляю на всякий случай, глядя на Кешу. Не издаем вообще ни звука. А тот, засранец, как-то слишком гордо задрал свою голову в костяной каске. Надменно смотрит на троицу чувдов, за спинами которых приторочены луки. «Артиллеристы, чмо!» Оглашает пещеру, хоть и хриплый, но звонкий голос крабоящера. А потом, невзирая на наши «Тс-ш-ш! Заткнись, дебил!» громко продолжает. «Унылые кемперы! Киляй лузеров!» И бросается. Ну, как бросается. Шустро семеня своими лапками устремляется к чувдам, еще больше привлекая к нашей затаившейся компании взгляды противников. У тех, в свою очередь, оружие тут же оказывается в руках и готово к бою. Стрелы наложены, тетивы натянуты, наконечники устремлены в нашу сторону. «Сука!»